Сегодня, в последний день экзаменов, Тация с самого утра был в первой школе. Он получил свободное время за счет того, что больше не занимался разработкой магии стратегического класса, предназначенной для контратаки против нового Советского Союза. Было немного беспокойно оставлять Лину одну, однако она уже не маленький ребенок. Тация убедил себя, что ему не следует заниматься такой ерундой, как ежедневные поездки туда для проверки. Время экзаменов он провел в одиночестве в библиотеке, а после экзаменов он в компании с Микихико тренировался использовать запечатывающую сферу, и когда он вместе с Миюки, проработавший допоздна в школьном совете, покинул школу, было уже больше 6 часов вечера. Однако эти двое отправились не домой. Сев в четырехместную электрокабинку, Тация и Миюки отправились в город Матида. Их попутчиками были Митсуэ Сиина и Ягуру Масабура, а пунктом назначения – дом семьи Митсуэ из 10 главных кланов. Чтобы получить информацию о деятельности армии США в окрестностях острова Мидуэй и в северо-западной части Гавайского архипелага, Тация попросил Сиину о встрече с главой семьи Митсуэ, либо с его старшим сыном. Они отправились вместе с Сииной, потому что она сообщила ответ своего отца: «Если вас устроит, то приезжайте вечером того дня, когда пройдет последний экзамен». Вряд ли это можно было назвать «показыванием дороги», потому что Тацию раньше знал, где расположен дом семьи Митсуэ. Просто несмотря на договоренность, Тацию не был лично знаком с Митсуэ Геном, главой семьи Митсуэ, и ещё ни разу не разговаривал с ним. Если его приведет Сиина, так можно будет избежать лишних неприятностей. Тацию обратился с просьбой встретиться с главой семьи Митсуэ Геном, либо со старшим сыном Митсуэ Матахару. Однако Тацию ожидали они оба. Сиина привела Тацию и Миюки в гостиную и куда-то ушла. Когда четверо в гостиной закончили представляться друг другу, она вернулась, принеся холодные напитки. «Сиина, спасибо, можете». Она, похоже, хотела остаться, потому что выглядела недовольной, когда отец попросил ее выйти. Когда она вышла, Матахару закрыл дверь в гостиную с пульта управления. Ген снова повернулся к Тацию. «Могу ли я называть тебя Тацию Дуно?» «Да, называйте так, пожалуйста». «А мне можно называть вас Митсуэ Дано и Матахара Дано, чтобы различать?» «Я не возражаю», — ответил Ген Тацуэ, после чего он сразу перешел к основной теме. «Я слышал от Сиина, что Тацуэ Дано нужна информация о деятельности американской армии». «Да. В частности, я хотел бы, чтобы вы рассказали мне о военных объектах и развернутых войсках в районе острова Мидуэй и северо-западной части Гавайского архипелага». На лицах как Гена, так и Матахара появилось удивление. Область, названная Тацуэ, отличилась от той, которую они ожидали. «Хотелось бы понять, как это относится к текущей ситуации. Причина напрямую не связана с конфликтом между Новым Советским Союзом и Великим Азиатским Альянсом». «Тогда зачем тебе эта информация?» — с вопросительным взглядом спросил Ген. «Чтобы судить о том, возможно ли будет помочь сбежать волшебнику, заключенному в тюрьме Мидуэй», — честно ответил Тация. «Ты хочешь вызволить заключенного из военной тюрьмы Мидуэй? А Йоцуба Дано в курсе этого дела?» Согласие главы семьи Майи было получено. Это тоже не было ложью. В тот же день, когда произошел тот разговор с Линой, Тацуэ доложил Майе о содержании этого разговора. Ответом Майи было «только не переусердствуй». Он решил придерживаться политики, сделать, если возможно, бросить, если бесперспективно. «Можно ли услышать причину?» – спросил у Тацуэ Матахару. «Это была просьба беженца, находящегося под защитой нашей семьи». «Беженца? Кстати говоря, нашему правительству пришло требование из Америки о выдаче майора Энджи Сириус. Значит, она находится под защитой семьи Уцуба?» Этот запрос поступил не от Сириуса. Тацуэ ответил прямым отрицанием на догадку Матахару. У Тацуэ не было намерения лгать. Он прячет девушку по имени Анжелина Куда Шилдс. Это правда, что Лина также известна как Энджи Сириус, но это лишь псевдонима Маска. Тацуэ считал, что не обязан участвовать в махинациях, придуманных американской армией и правительством. Даже если существует детектор лжи, определяющий ложь со 100% вероятностью, он не покажет ложь в словах Тацуэ. Матахара тоже не показал сомнений в этом отрицании Тацуэ. «Кем бы ни был твой клиент, я могу лишь сказать, что пытаться проникнуть в тюрьму Мидуэй – это безрассудство». По тону голоса Гена было понятно, что он еще находится в изумленном состоянии. «То есть вы знаете, что собой представляет нынешний Мидуэй?» Тацуэ понимал, что Ген так намекает «ты должен остановиться». Однако Тацуэ намеренно проигнорировал мнение Гена. «Мне неизвестно, что находится внутри тюрьмы, но ситуация в ее окрестностях в общих чертах понятна». Не только Тацуэ, но и Миюки смотрела на Гена, ожидая продолжения. Ген надеялся, что Миюки остановит Тацуэ, и вздохнул, поняв, что этого не случится. «Я поделюсь с вами тем, что нам известно. Однако фактической поддержки мы вам оказать не сможем. Я понимаю. Тацию не нужно было это дополнительное предупреждение от Гена. Ни он, ни Майя, ни кто-либо другой из семьи Йоцуба не собирался просить помощи ни у семьи Мицуэ, ни у других семей, как из 10 главных кланов, так и из 18 замещающих семей. Тем не менее, Тацию решил не вести себя настолько бездумно, чтобы открыто озвучивать такие излишние слова. На острове Мидуэ расположены только оборонительные сухопутные войска. Кроме транспортных кораблей и другой морской военной силы там не размещено. Возможно, Ген понимал, что семья Йоцуба так ведет свои дела. Он не стал озвучивать свое предупреждение повторно и после небольшой паузы начал излагать информацию, которую запросил Тация. Воздушных сил на этом острове тоже нет. Возможно, из-за опасения, что ими могут воспользоваться заключенные для побега. Морская и авиабаза находятся на другом острове? На искусственном острове. На атолле Перлет-Хермес создан гигантский плавучий искусственный остров. Войска были передислоцированы туда примерно полгода назад. Но Перлет-Хермес — это атолл, расположенный примерно в 250 километрах на восток-юго-восток от острова Мидуэй. Он относится к северо-западной части Гавайского архипелага. Этот огромный атолл усеян множеством песчаных островов. Однако искусственный остров с базой армии США был построен не внутри Кораллового рифа, а снаружи. К морской базе приписан один авианосец, два корабля эскорта, два эсминца и одна подводная лодка. На самом искусственном острове нет взлетно-посадочной полосы, однако на авианосце расположено более 70 истребителей. Ген изложил эту информацию в виде краткого отчета. Это боевая сила, с которой не справится один человек, если, конечно, он не обладает магией стратегического класса. Пока еще не было объявлено, что Тацу является волшебником стратегического класса, но из наполненного смыслом тона Гена, не из его взгляда, можно было предположить, что он знает об этом. Удивляться тут было нечему. Если судить по рассказам Лины, то верхушка звезд многое знала про взрыв материи. Также маловероятно, что в новом Советском Союзе эта информация осталась только у одного Безобразова. Когда Безобразов узнал о взрыве материи от Эдварда Кларка, там также присутствовал Маклауд из Британии. А в Японии тем более тот факт, что он является волшебником стратегического класса, мог распространиться, передаваясь из уст в уста. У семьи Мицуэ есть информационная сеть, широко раскинутая как внутри, так и за пределами страны. Трудно было подумать, что глава семьи упустил бы то, что попалось бы в такую сеть. Каков приблизительный размер наземных войск на острове Мидуэй? Флот, приписанный к базе Перлен-Хермес, несомненно является существенной военной мощью, однако он предназначен для битвы между армиями. У Тацуи не было намерения открыто противостоять США. А вот гарнизонные войска на острове Мидуэй могли стать для него препятствием. «Ты все-таки собираешься это сделать, несмотря ни на что?» Вздохнув, пробормотал Ген, но в его голосе уже не было удивления. Он и не думал, что огромная военная сила, расположенная на соседнем острове, заставит волшебника Йоцубу отступить. Ген посмотрел на своего сына, но Матахара вывел данные на экран терминала в форме ноутбука еще до того, как ему подали этот сигнал. «За исключением сотрудников внутри самой тюрьмы, на острове предположительно находится от 200 до 250 солдат. Один из отрядов состоит из волшебников, но это не звезды. Каков уровень их вооружения? Кроме личного вооружения солдат, также подтверждено наличие на крыше двух пусковых установок Флеминга». Матахару продолжил отвечать на вопросы Тацуи. Информация, которой обладала семья Мицуэ, оказалась довольно подробной. В итоге Тацуя получил удовлетворительный результат от посещения семьи Мицуэ. Вдобавок к этому, семья Мицуэ не потребовала за эту помощь никакой оплаты или компенсации. Миюки спросила Тацию про Мидуэй только когда они уже вернулись домой. Она не заговорила вне дома, несмотря на то, что индивидуальные транспортные кабинки гарантируют приватность. «Они сама. Ты правда отправишься туда?» Миюки заговорила об операции вызволения Канопуса из тюрьмы до того, как Тацию сообщит об этом Майе. До этого она занимала лишь позицию пассивного отрицания, но когда она услышала о военной силе, превышающей ее ожидания, ее тревога начала нарастать. «Да». Я еще не решил, когда это сделаю, но постараюсь в ближайшее время. Тацуе было тягостно от того, что Миюки за него беспокоится, но и данный вопрос он тоже не мог проигнорировать. «Потому что это просьба Лины?» Миюки помрачнела еще сильнее и задала следующий вопрос. Даже она сама не смогла бы сейчас сказать, что в ее поведении было 0% ревности. Однако это была не просто ревность, голос Миюки звучал слишком серьезно. «Это всего лишь предлог». К сожалению, Тация не мог понять, какие мысли о Лине сейчас в голове Миюки. Он мог лишь догадываться, что там не все так просто. Единственное, что мог сделать Тация, это искренне выражать свои мысли, безо лжи и сокрытия фактов. Канопус — серьезный противник. Возможно, как противнику напастнее Безобразова и Сириуса. не Лины, а Сириуса. Если не обращать внимания на ее слабохарактерность и сравнивать только по магической силе, Лина не уступает Тацию Миюки. А Конопусе у Тацию было такое впечатление, что он более сильный противник, чем Лина, то и Сириус. Если Конопу станет паразитом, то это сделает его нашим врагом. Если есть возможность, то следует постараться избежать такого будущего. Освобождение Конопуса убьет эту возможность зародыша. Но ведь остров Мидуэ, что на северо-западе Гавайского архипелага, это территория США. Атаку с дальней дистанции еще можно было бы понять, но проникать туда, чтобы вытащить заключенного, было слишком рискованно. Именно так Миюки и сказала, когда впервые услышала об этом, и попыталась отговорить Тацию. «Я не буду поступать неразумно. Если побег окажется затруднителен, я взорву всю тюрьму». Эти слова он тоже говорил не впервые, к тому же это не было отговоркой, чтобы успокоить Миюки. Тацию не отказался от идеи взорвать тюрьму Мидуэ взрывом материи. Приоритетом для него было не завоевание благосклонности Лины, а избавление от возможной угрозы для него и Миюки. «К тому же я еще не пришел к какому-нибудь конкретному плану. Нынешняя ситуация слишком нестабильна. Возможно, мне даже придется пересмотреть свое мнение, отклонившись от основного курса». «Да». Тацию озвучил лишь общее рассуждение, и они не убедили Миюки до конца. Они сейчас даже предположить не могли, что эти общие рассуждения в будущем станут реальностью. После того, как Тацу и Миюки ушли, нынешние и следующие главы семьи Мицуэ продолжили разговор вдвоем. «Отец, может лучше сообщить силам самообороны о том, что Йоцоба планирует атаку на тюрьму на острове Мидуэй?» Первым заговорил Матахару, сделав свое предложение серьезным лицом. «Но нам также следует принять во внимание возможность утечки информации в Америку». «Нет, это противоречит понятию лояльности. Я не могу пойти на то, чтобы сдать армии или Америке один из таких же 10 главных кланов, как мы». Ган отклонил предложение сына, однако не без колебаний. Его мысли можно было понять и по его неуверенному тону. «Однако если сейчас промолчать, то в худшем случае семья Мицуэ будет расцениваться как сообщник семьи Уцуба. Мы не попросили компенсации как раз для того, чтобы не было таких мыслей. Не думаю, что это было бы убедительно». Ген погрузился в молчание. Озвученный Матахару факт того, что они не попросили компенсации за выдачу информации, был слишком слабым аргументом в их защиту. Ген прекрасно это понимал. «Утечка в Америку недопустима. Мы не сможем объяснить это на конференции главных кланов», сказал Ген после долгого молчания, покачав головой. «Однако следует оповестить хотя бы силы самообороны в форме предупреждения о плане Шибудано». «Верно». На этот раз Ген не мог не согласиться. «Однако получителя информации нужно убирать аккуратно. Если это будет использовано антимагическим движением, то мы повторим судьбу семей Саигуса и Куда». Матахару уверенно кивнул в ответ на слово Гена. «Для начала следует поговорить с генерал-лейтенантом Саики из бригады 101. Она тесно связана с Шибой Тацуи Дано». «Да, генерал-лейтенант Саики должна быть в состоянии уладить это дело без противостояния с Шибой Дано». «Тогда я немедленно займусь этим». Матахару встал. Ни Ген, ни Матахару не услышали звук поспешно удаляющихся шагов, возникших за дверью. «Я услышала что-то ужасное!» Сина забежала в свою комнату и осела на ковер, лежащий на полу. В ее руках все еще был поднос для чашек. У нее очень острый слух, и она может различать в виде звука незначительные колебания воздуха, которые не почувствует обычный человек, и как следствие этого звуки повседневной жизни атакуют Сину как невыносимый шум. В ее теле не было обнаружено никаких аномалий, поэтому возникла гипотеза, что она неосознанно держит в постоянно активированном состоянии магию усиления слуха. Доказательством этому является тот факт, что гиперчувствительность слуха, не в обычном медицинском, а в буквальном смысле, не проявляется, когда она спит. Однако эта магия не видна снаружи. Поскольку эта магия создается и выполняется полностью внутри нее, к ней нельзя применить какие-то конкретные меры. В данный момент в качестве симптоматического лечения Сина использует звукоизолирующие наушники с микрофонами и динамиками, помогающие регулировать громкость окружающих звуков. Звуки, поступающие в микрофон, расположенные на внешней стороне чашечки наушника, воспроизводятся на безвредной для Сины громкости через динамик, расположенный внутри чашечки. Обычно она снимала наушники только на время купания или сна. Сейчас они тоже были на ней, и когда подошла к двери гостиной, чтобы забрать пустые чашки, то они тоже были на ней. Эти наушники, защищающие ее уши, регулировали внешние звуки до громкости, которую может выдержать Сина. Они не усиливали слабые звуки, но при этом также не ослабляли и не блокировали звуки, являющиеся изначально безвредными. Независимо от того, насколько слабыми были колебания воздуха, они улавливались микрофоном и воспроизводились динамиком. Поэтому Сиина могла расслышать голоса из гостиной, блокируемые солидной дверью. Она усиливала свой слух неосознанно, поэтому услышала их даже без намерения подслушивать. «Говоря Шиба Дано, они имели в виду Шибу Сэмпая? Они расскажут армии о Шибе Сэмпае?» Сиина слышала разговор, начиная с момента про утечку в Америку. Она не знала, что такое план Шибы Дано, но из фраз вроде «антимагическое движение», «судьба семьи Саигуса и Куда», «уладить без противостояния», она поняла, что это довольно подозрительный разговор. «Что же делать?» Сиина поняла, что ее отец и брат пытаются поступить вероломно по отношению к Тацию. Если спросить, что она выберет, семью или Тацию, то она, не раздумывая, ответит, что семью. Но в системе жизненных ценностей и понятий Сиины предательство – это зло. Доносительство – это трусость. Она чувствовала, что будет неправильно, если допустить злодеяние только потому, что это ее семья. «Должна ли я рассказать об этом Шибе Сэмпаю?» Но тогда таким доносчиком станет уже она сама. Так Сиина оказалась в ловушке своих рассуждений.